Глава 14. Магнитофон я отдал Завлабу не в феврале, а в последний день марта. Задержка была связана с тем, что и лентопротяжку потребовалось слегка доработать, дабы она полнее соответствовала обновленной электронике. Завлаб отнесся к переносу срока с пониманием и даже спросил, не нужно ли оплатить неоговоренные заранее работы. На что я ответил в том духе, что, мол, если сам сразу не догадался, что такие доработки понадобятся, то сам и дурак. По уму за срыв сроков вообще полагается слегка уценить работу. Но на это Завлаб не согласился, так что я получил свои 550 рублей. Этот визит начальника не вызвал такого ажиотажа среди соседей, как первый. Все-таки он был уже четвертым. Завлаб приезжал, чтобы забрать магнитофон после записи битлов всем желающим. Затем в конце января привез его обратно, и вот сейчас окончательно забрал, уже в преображенном виде. Зато через день к нам в гости заехал Ефремов. Ему было интересно, как я тут устроился. И вот этот визит поверг семью соседей в шок. Правда, не всю. Дядя Миша, если что, и читал, то только Брянцева и Ардаматского. «Великая дуга» показалась ему слишком скучной и не пойми, про кого написанной. А больше он ничего из Ефремова читать и не пытался. Джулька, наверное, вообще ничего не читал, но это не уменьшило энтузиазма, с которым он вертел хвостом и повизгивал. Зато и тетя Нина, и Вера читали все, что было из фантастики в библиотеке на улице Строителей, в том числе и недавно вышедшие «Лезвие бритвы». Не знаю уж, что они про меня подумали, но потрясение было настолько сильным, что тетя Нина потом несколько дней то и дело обращалась ко мне на «вы», и только после неоднократных напоминаний о том, что лично я вообще ничего не написал и не собираюсь, вернулась к прежнему обращению. А Вера вбила себе в голову, что прототипом Гирина был я. «То-то, когда я читала, он мне казался каким-то знакомым», заявила девушка. Мои попытки объяснить, что когда роман писался, я служил в армии и вообще вдвое моложе Гирина, успеха не имели. Мне было сказано, что Гирин тоже когда-то был молодым, а я, наоборот, со временем достигну его возраста. А что на момент начала написания романа Ефремов не был со мной знаком, так это и вовсе ерунда. Он же гений, а значит, мог предвидеть и не такое. Ладно, решил я, это у нее возраст такой. В юности всех тянет кого-то идеализировать, так пусть лучше меня, чем фиг знает кого. Когда со временем наступит разочарование, оно все-таки будет не таким сильным. Я постараюсь. 3 апреля 64 года в семье соседей произошло знаменательное событие. Они наконец-то купили телевизор. Вообще-то у них были поползновения совершить покупку еще полгода назад, но средств тогда хватало только на самый дешевый аппарат, какую-то «Зарю». Антонов, даром что занимался ремонтом телевизоров, ничего про такое не слышал. Видимо, к началу его трудовой деятельности эти динозавры давным-давно вымерли. Поэтому Скворцов посоветовал не выбрасывать деньги на ветер, а подкопить и приобрести что-нибудь качественное. К его совету прислушались, и вот, наконец, в один прекрасный пятничный вечер дядя Миша на служебной победе со мной и в качестве грузчика-консультанта привез долгожданный рассадник культуры домой. Я втащил ящик в квартиру и с облегчением поставил его на пол в прихожей. Хоть это был и не более поздний рубин, цветной, который в одиночку и не особо поднимешь, а черно-белый марки 102В, но весил он все равно порядочно — 32 кило. Естественно, вокруг телевизора тут же запрыгала и заверещала Вера. Ей по мере сил помогал Джулька. Никто не усмотрел в этом ничего необычного. Все давно привыкли. Отсутствие такой реакции могло означать только одно. Девушка серьезно заболела. Выяснилось, что соседи до сих пор не решили, куда его ставить. Вера вообще предложила в прихожую. Мол, чтобы я тоже мог смотреть, когда захочу. «А что, вы меня в комнату не пустите?» «Пустим, конечно. Но вдруг ты захочешь посмотреть что-нибудь ночью, когда все спят?» «Ночью, когда все спят, телевизор может показывать только настроечную таблицу, да и то не всегда». В общем, с двухэтажной тумбочки нашими с дядей Мишей усилиями был снят верхний блок и водружен на комод, благо высота потолка позволяла. А на освободившееся место мы поставили телевизор. После чего дядя Миша нас покинул, ему надо было отогнать победу в парк. Честно говоря, я не очень понимал, из-за чего люди испытывают такой восторг. Несмотря на то, что рубин теоретически мог принимать 12 каналов, реально в Москве работали только 2, причем далеко не круглосуточно. Никакой аппаратуры видеозаписи на студиях еще не было, поэтому передачи шли либо в прямом эфире, то есть в основном беседы на камеру, либо это были сюжеты, снятые на кинопленку. То есть кроме изредка показываемых фильмов, в основном тягомотно скучных, смотреть было нечего. Ни кинопанорамы, ни кабачка 13 стульев, ни даже «Спокойной ночи, малыши» еще не было. В частности, в день покупки передачи начались в половине 12-го с программы «На просторах Родины», но тогда все были в школе или на работе, и вообще телевизора у нас еще не было. В обед он тоже не появился, но в вещании наступил перерыв до 5 вечера. Когда мы с дядей Мишей только покупали этот рубин, шел какой-то экран международной жизни. Зато когда телевизор наконец-то оказался на своем месте и был включен, по второму каналу шел мультфильм «Приключения Буратино». Я его посмотрел, в основном с целью оценить качество звука и изображения. А ничего так. Я, честно говоря, опасался худшего. И, наконец, когда мы с опозданием почти на час поужинали, начался фильм «Мать». «Нет уж, мать вашу смотреть не буду», — подумал я и ушел к себе, отговорившись тем, что у меня много несделанной работы, а этот фильм я уже видел. Это было чистой правдой, но то, что данный просмотр состоялся где-то лет 50 назад, и все увиденное я напрочь забыл уже через месяц, осталось невысказанным. Ну а в воскресенье 5 апреля я выкатил преображенную Яву на улицу. Степень сжатия я ее увеличивать не стал. Это в Москве с бензином было терпимо. Но если от нее отъехать километров на 100-200 в любую сторону, то, как сказал мне дядя Миша и подтвердил Завлаб, сразу становилось наоборот. А в таком виде Ява даже могла потихоньку, без фанатизма, ехать и на 66-м. Однако полированные каналы и электронное зажигание все-таки привели к тому, что мотор стал раскручиваться заметно резвее. Максималку я пока не замерял, для этого лучше выехать из Москвы, но приемистость возросла. Вечером я проверил свет, да уж, с таким ночью ездить одно удовольствие. В фаре у меня теперь стояла 12-вольтовая галогенка на 60-55 ватт, которой я переделал цоколь, чтобы она встала в явовскую оптику. Но питалась фара не от бортсети, а от преобразователя, выдающего 3 фиксированных напряжения на выбор — 8,5, 10 и 13,5 вольт. На самом малом напряжении лампа светила желтовато и тускло, примерно как штатные у Явы. На среднем уже заметно ярче, но не очень выделялась на фоне, например, Урала. Но зато на максимуме зона уверенной видимости была метров 130. Где-нибудь в горах Кавказа или Крыма это будет очень к месту. Ночи там темные, а дороги извилистые. Как уже говорилось, теперь бортсеть моего мотоцикла стала 12-вольтовой. Генератор давал порядка 90 ватт. Аккумулятор я поставил от Тулы. В отличие от более поздних времен, они пока продавались практически свободно. Кстати, магниты в статоре обеспечили еще один довольно приятный плюс. Обычную Яву без аккумулятора или с севшим с кика не заведешь, только с толкача. А моя теперь заводилась и с ноги. Правда, не с первого тыка, как с аккумом, а с третьего. Первые два обеспечивали заряд конденсаторов в контроллере зажигания. Пассажирская часть сиденья теперь была приподнята примерно сантиметров на 7. Во-первых, это обеспечило дополнительное пространство под седлом, куда теперь можно было что-то сунуть. Во-вторых, у меня появился упор для копчика. В дальней поездке он не лишний. А в-третьих, Вере стало гораздо удобнее. Раньше ее глаза были примерно на сантиметр ниже моего плеча, из-за чего девочке было довольно неудобно смотреть вперед. Ну а теперь все стало нормально. Кроме того, вместо неудобной явской рукоятки газа, которую для выкручивания на полную приходилось перехватывать, стояла от Панонии, этого недостатка лишенная. И, наконец, моя Ява обзавелась зеркалами и поворотниками, коих у нее в стандарте не было. Да и вообще их на мотоциклы пока не ставили. Типа пусть водитель вертит головой и руками показывает намерение повернуть. В общем, мотоцикл получился очень приличный. Когда молодой Антонов первый раз поехал на юг, его Ява была заметно хуже. Я все-таки сочинил письмо от имени Ефремова, будущему кавалеру всех мыслимых и немыслимых орденов, нашему дорогому Леониду Ильичу, однако никакого восторга у автора оно не вызвало. Сначала он долго придирался к запятым, а потом, заикаясь заметно сильнее, чем обычно, обычно-то оно почти было незаметно, вопросил: «Вы же вроде собирались ни во что не вмешиваться до 14 октября. А это будет самое настоящее вмешательство, причем не микроскопическое». Я, в общем-то, прекрасно понимал Ивана Антоновича. Ему было просто противно. Мне-то что, накорябал текст и забыл, а ему под ним подпись ставить? Это ж потом самому себе будет в глаза смотреть стыдно. Но так как и то обоснование, что он мне высказал, выглядело вполне логичным, мы решили этот вопрос пока отложить. Зато перед майскими праздниками съездили в Архангельское, посмотреть, как оно там. Надо сказать, что пассажиры с точки зрения мотоциклиста бывают разные. Например, Вера представляла безусловный идеал. Такой даже Антонову вроде бы не встречался. Хотя он и успел повозить на заднем сиденье множество народу обоих полов. Так вот, правильный пассажир должен, во-первых, не очень много весить. Во-вторых, он должен сидеть, крепко прижавшись к спине водителя, и наклоняться вместе с ним. Причем как можно более точно. А это не так просто. Обычно водитель выдерживает одну и ту же позу относительно мотоцикла, но иногда требуется иное. В длинных поворотах, проходимых на большой скорости, водитель наклоняется внутрь поворота сильнее, чем мотоцикл. А в змейках, наоборот, он сидит прямо, а виляет только мотоцикл под ним. И, наконец, правильный пассажир глядит вперед всегда из-за одного плеча водителя, заранее оговоренного. Мне было привычнее, чтоб справа. Как уже говорилось, Вера в этом смысле была полным идеалом, а Ефремов наоборот. Он ухитрялся не соблюдать ничего из перечисленного. Да к тому же от того, что Иван Антонович весил существенно больше Веры, а сидел немного выше, чем на мотоцикле без доработок, его отрицательное влияние на устойчивость и управляемость еще усилилось. Разумеется, на безопасности поездки это не сказалось, но ехал я медленнее обычного. И, наверное, устал бы, если бы до Архангельского было не 30 километров от улицы Губкина, а 150 или 200. По приезде мы разделились, договорившись встретиться через 3 часа на площади у небольшого дощатого сарайчика, громко именуемого автовокзалом. Кстати, рядом там стояла гораздо более современная, почти целиком из стекла и бетона, столовая. Из чего я сделал вывод, что, наверное, жители Архангельского в большинстве своем домоседы, но зато любят покушать. Ефремов пошел осматривать окрестности и любоваться пробуждающейся от зимней спячки природой, а я путем опроса местного населения попытался выяснить, насколько реально здесь снять дачу на лето. Оказалось, что вполне. Правда, цены слегка кусались. Если с июня по сентябрь включительно, то мне сказали, что потребуется как минимум 90 рублей, а то и вовсе все 100. Да и то, если договариваться и платить аванс прямо сейчас. К лету сумма еще подрастет. Это было заметно дороже, чем в Абрамцево, где Ефремовы снимали дачу в прошлом и позапрошлом году. Но, с другой стороны, здесь, в Архангельском, имелось существенные преимущества. По Абрамцево сколько ни слоняйся, все равно не встретишь даже самого захудалого кандидата в члены президиума ЦК КПСС, не говоря уж о полном члене. Максимум, кого можно увидеть, если постараться, Константина Федина. Однако он хоть и первый секретарь, но не ЦК, а всего лишь Союза писателей. В общем, лично мне он не интересен ни как секретарь, ни как писатель, ни как человек. И, наверное, Ефремову тоже. Зато в Архангельском теоретически можно совершенно случайно, ну или почти случайно, познакомиться с Алексеем Николаевичем Косыгиным. А это личность совсем другого масштаба. Да и не обеднею я от каких-то там 100 рублей. То есть, как будет сказано Ивану Антоновичу, не лично я, а благодарные потомки. Тем временем события шли своим чередом, тем самым, что однажды уже прошли в прошлом Виктора Антонова. В четверг, 14 мая, как и положено, верный ленинец, а по совместительству еще и лысый придурок Никита, торжественно открыл высотную Асуанскую плотину в Египте, то есть пока еще в Объединенной Арабской Республике. Об этом писали все газеты, включая «Пионерскую правду». Блин, сколько же денег этот недоумок вбухал в этот самый Египет? Причем, что характерно, без всякой отдачи. Антонов читал в интернете, что около 3 миллиарда рублей. Да за такие деньги можно было купить не один, а сразу несколько вазов. Штук 5, если не 6. И уже в середине 60-х по городам и весям страны бодро бегали бы автомобили, кои народ ласково именовал бы ведрами с гайками. Хотя это потом. А вообще-то для начала 70-х «Жигуль» — вполне приличный автомобиль. Если, конечно, к нему приложить руки. А если бы не наш идиот кукурузник и не египетский сукин сын Насер, то кроме Фиата у нас уже были бы и Ситроены, а может и какие-нибудь Форды попроще. 27 мая у нас, как и там, от сердечного приступа скончался Джавахарлал Неру. В Индию, мне кажется, тоже вложились. И насколько Антонов был в курсе, почти с тем же результатом. Хотя нет. Он же помнит, что индийские презервативы на фоне баковских изделий номер 2 выглядели натуральным чудом. Да и чай, хоть его в обычных магазинах почти не встретишь, тоже ничего. Так что не будем про Индию, тем более, что денег туда вроде бы ушло меньше, чем в Египет. Все это означало, что мое пребывание в данном времени на основной исторической последовательности не сказалось вообще никак. И значит, можно было надеяться, что 14 октября здесь, как и там, некто Хрущев вынужден будет переквалифицироваться из первых секретарей в пенсионеры.